поиск погибших товарищей. До этого я видел Бахмут только в камеру с коптера, и это был мой первый заход в город. Когда мы выдвинулись и шли через все наши позиции, через циклоп и минотавр, в груди появилось мерзкое чувство тревоги. Интуиция подсказывала, что место, в которое мы выдвигаемся, все еще остается небезопасным. Буквально в 300 метрах от этих домов, с той стороны огородов от ступни Валенка, шли бои между украинцами и пятеркой. Серега, как опытный пионер приграничья, хорошо знал все тайные тропы и незаметно провел меня до самой автобазы. Мы пробирались по разбитым дорогам с воронками от мин и разбитыми пикапами. Проходили мимо сложенных и разрушенных пятиэтажек в узкий частник у дороги. Перепрыгнули через шоссе и оказались в привычных для нас полях. Каждый сантиметр этого города и земли был поврежден пулями и осколками. Я почувствовал диверсионный кураж и прилив адреналина, который привычно наполнил упругостью конечностей и просветлил разум. Легкая колючка пробежала по всему телу, и тревога отступила, освободив место азарту и непринужденности. Я, стараясь двигаться бесшумно, следовал за Басом и видел, как он превратился в такого же боевого кота на мягких лапах. Было ясно, что бои в городе для него не в новинку. Если бы мы были с ним диверсионно-разведывательной группой противника, то могли бы легко убить Пегаса, который запускал дрон и даже не заметил нас, когда мы к нему подкрадывались. «Луганск!» — крикнул я ему, и он испуганно оглянулся. «Это я!» — вместо отзыва на пароль крикнул он. «Запускаюсь. Рэбами глушат все, только тут хоть немного можно взлететь метров на 30-40». За 3 месяца нахождения на передке украинцы угнали и посадили десяток наших дронов. Но именно благодаря умелым действиям Пегаса мы получили много сведений о противнике и смогли уничтожить множество целей с его солдатами. Финансовые потери были оправданы сэкономленными жизнями наших пацанов. Когда мы крались по посадке в сторону первых домов Бахмута, с северо-востока прозвучал сильный взрыв, и в небо повалил черный дым. О, что-то серьезное там взорвали. Фото под номером 15 БМП ВСУ можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы». Не успел я закончить эту фразу, как мы услышали по рации, что наши взорвали украинскую БМП, которая несколько дней не давала нам покоя. «Хозяин Крапиве, мне нужно видеоподтверждение подрыва», – вышел на связь командир отряда. Уничтожение бронетехники было редким событием, и поэтому на него обратил внимание даже он. «Принято», – ответил Крапива и отправил Пегаса снимать подтверждение. Наше путешествие продолжалось под эти переговоры. Рация на передке заменяет и средства общения, и радио, в котором ты слышишь все, что происходит вокруг. Слушая информацию, мозг дорисовывал визуальные картинки и создавал свою программу новостей в голове. Передовые группы работали в голенище Валенка и уже практически заканчивали его зачистку. «Вижу горячую БМП», — подтвердил Пегас, — «ту самую, что нас гасило». «Молодцы, поздравляю с удачной охотой. Видео в штаб привезите», — радостно поздравил нас хозяин. Слушая его голос, я представил, как он ухмыльнулся, говоря эти слова. Командир всегда воспринимает успехи своих бойцов немного на свой счет. Представляя его, я тоже порадовался, что отряд уничтожил технику. Если бы мы умели то, что умеем сейчас, тот танк, который немного подпалили АГСами, не ушел, а был бы сожжен из РПГ. Наука Горбунка давала все больше бонусов. Мы с Серегой подобрались поближе к дороге и, по одному прикрывая друг друга, запрыгнули в частник. Сначала пошли осматривать те дома, в которых пацаны работали в первый день. Нам нужно было найти тела или то, что от них осталось, и вооружение бойцов. «Срисуют нас тут днем, конечно», — предположил Бас. «Да вроде птичек нет», — ответил я, прислушиваясь и глядя в безоблачное небо. И одеты мы, как украинцы. Ты, вон, полностью в их пиксельки и экипировки. Да и повязок никаких у нас нет. Ну-ну. Повязки мы не использовали, потому что, по данным нашей разведки, ВСУ используют белые и красные повязки, когда заходят диверсионными группами на нашу территорию. Чтобы отличаться и от них, и от всех остальных, мы работали без опознавательных знаков. Первым мы нашли тело бойца, который был убит пулеметчиком и упал в проходе дома. Его ноги, которые остались снаружи, были целыми, а все, что находилось внутри дома, сгорело. Тело было покрыто черной коркой и не поддавалось идентификации. Я просто знал, что это он. Мы вышли на Горбунка и доложили координаты, где лежит боец, чтобы он сам сформировал группу эвакуации в отсутствии БАСа. Мы стали продвигаться вперед, обследуя дома первой линии. Дом за домом, подвал за подвалом. Мы осматривали полуразрушенные и выгоревшие строения, всматриваясь в мусор из стекол, битого кирпича и искореженного железа. Когда мы пролезли в третий по счету дом, я услышал шорохи и дал знак БАСу остановиться. Шум и пыхтение приближались, и я уже был готов к бою, когда из-за угла появилась наша группа эвакуации, которая тащила носилки с телом. «Ребята!» – окликнул я их. Они замерли от неожиданности и остановились. «Это мы, не пугайтесь!» – помахал им БАС. Группа подошла, и мы, спрятавшись в доме, показали им, откуда надо забрать нашего сгоревшего бойца. Пока я объяснял командиру группы место, БАС разговаривал с оставшимися и расспрашивал, как там на передке, откуда они пришли. Мы попрощались с группой, и я увидел, что Серега чем-то очень доволен. В глазах, которые не закрывала балаклава, искрилась улыбка. Повезло, что Тюрлема после госпиталя вернулся. Мог бы отморозиться, а он вернулся. «Нормальный мужик», — согласился и кивнул я. «В перспективе легко может стать командиром эвакуации. Лазит туда, куда даже разведка не лазит. Тем более он вэшник». «А прапор куда делся?» — вспомнил я про героического мужика. «Да его в другой отряд забрали, к кинетику. Мне один человек, который его видел, рассказывал. Командиром группы». «Жаль». «Да и эти молодцы. Говорят, пока ходили за 200-м, включились в штурм и два дома забрали. С гордостью за своих бойцов», — сказал Серега. Он, как и хозяин, был рад храбрости бойцов, из которых состояла его команда. Он смотрел вслед удаляющейся группе эвакуации и всем своим существом показывал, что переживает за каждого из них. Несмотря на всю свою жесткость, Серега был очень добрым и сопереживающим человеком, душой болея за тех, кто был достоин его уважения. Работа, конечно, адская, но они видят, что и я здесь на передке, и поэтому лучше меня не выводить из себя трусостью. Он посмотрел на меня. И тогда все будет хорошо у нас. Так что такие дела. Согласен, ответил я и улыбнулся. Пошли дальше. Мы шли между разбитых и сгоревших домов, и я удивлялся тому, что нас не заметили ни Пегас, ни группа эвакуации. Эта часть домов была абсолютно пустынна. И если бы украинцы ночью незаметно заползли сюда с фланга, на котором они рубились с пятеркой, то легко могли бы вернуть себе этот участок. Из-за быстрого продвижения и потерь нам приходилось подтягивать тыловые группы и быстро бросать их в бой, не создавая сзади укрепов, насыщенных личным составом. Мы бы с тобой легко могли снять тут незаметно всех наших фишкарей, а остальных закидать гранатами. И все. Зайти ночью оттуда, я показал на запад, где были украинцы, и опять занять позиции. Нужно Горбунку сказать, что тут нужно усиление, чтобы нам фланг не подрубили. «Согласен», – не оборачиваясь, – сказал БАС. «Не пользуется противник прорехами в нашей обороне». Зайдя в дом, я по мелким деталям почувствовал гнетущую боевую атмосферу. Валялись две каски наших бойцов, украинский бронежилет в крови, много гильз и оберток от пачек с патронами. Внимательно осмотрев помещение и проверив подвал, мы двинулись в следующий дом. Спуска в подвал не было. И я на всякий случай крикнул вниз: «Есть кто в подвале?» и, не получив ответа, закинул туда гранату. В доме валялось штук 20 коробок от «Мавиков» и были разбросаны ящики от «БК». Вот откуда они запускались. Да, точка тут была, столы к окнам придвинуты и диваны. Может, и пулемет отсюда работал, судя по гильзам. В следующем доме я нашел разорванный украинский бронежилет и услышал по рации, что наша группа нашла Кабзика, одного из пропавших без вести бойцов. Оставалось найти еще двух, один из которых при первом штурме упал в подвал. Он должен был быть в следующем доме, который я видел из окна. Подойдя к окну ближе, я увидел фрагменты тела, ногу с торчащей костью и автомат. «Я что-то нашел», — сказал я Сереге, который осматривал дом внутри. «Нога торчит с костью. Ее, видимо, оторвало ему». И автомат. Я стал мысленно строить маршрут, как можно было бы подобраться ближе к останкам, и увидел мину ОЗМ-72, привязанную к электрическому столбу. Нужно бы ее тротилом подорвать, чтобы кто-то другой не подорвался. «Здорово. А я только хотел обойти вокруг», — заговорил Бас, подходя ко мне. «Да я сам сейчас гляну. Не успел я выйти из дома и вдоль стенки продвинуться ближе к этому месту, как раздался взрыв польской бесшумной мины, и я почувствовал сильный удар в левую сторону головы. Ощущение было такое, что мне кто-то сильно зарядил ногой по лицу. Один раз на срочке меня били трое дембелей за дерзость в их адрес. И ощущения были примерно такими же. Это был нокдаун, и я поплыл от этого удара. Лицо моментально перекосило, и речь стала смазанной. «Ой, блин!» – заорал я и стал сдерживаться, чтобы не орать сильнее. «Серега! Серега!» Стал я звать Баса, чтобы он посмотрел, что со мной. Шатаясь, я вернулся в дом, и он стал меня осматривать. «Осколок торчит прямо над бровью. Давай достану и перемотаю башку». Он стал искать мою аптечку. «Нельзя вытаскивать», — вспомнил я курсы медицинской помощи. «Я же тебе говорил, что он в нас кидает, а ты говоришь, не в нас. Пристрелялся, сука. Сейчас перемотаю, в подвал пойдем, пока не прилетело что-то тяжелое». Пока Бас перематывал мне голову, рядом прилетело еще несколько мин. Мы вышли на связь с Горбунком и доложили, что нашли 200-го и что я ранен. В момент доклада одна из мин разорвалась прямо возле входа, ранив Серегу в ногу, ниже колена, в икру. Мы поменялись местами, и я из раненого, которому он оказывает помощь, превратился в того, кто должен оказать помощь товарищу. Мы быстро переместились вглубь помещения, и он стал осматривать себя и перематываться. Кровь толчками выливалась из раны. Достав свою аптечку, он прижал рану гемостатиком и наложил на нее жгут. Мы приняли решение перебежать в соседний дом, где подвалы были надежнее, и, переждав обстрел, выдвигаться назад. Группа эвакуации, видимо, переживая за нас, хотела выдвинуться сюда, но мы запретили им это делать и решили выползать сами, чтобы не рисковать группой. Как только мы заскочили в подвал, у его входа разорвалась одиночная мина, не причинив нам вреда. «Из подствольника херачат, наверное. Был бы АГС, они бы нас очередью накрыли». «Меткий, сука, хохол. Нормально навесиком бьет». «Повезут меня в Россию или будут лечить тут?» – вертелась мысль в моей голове. С одной стороны, было привлекательно оказаться в госпитале, а с другой было обидно, что мы попались в эту ловушку и оба получили ранения. Быстрыми, насколько можно при ранении Сереги, перебежками мы доковыляли до дома, который был прямо напротив дороги, ведущей к базе. Притаившись у стенки дома, мы стали прислушиваться к звукам в небе и осматривать кратчайший путь к посадке. Буквально пару дней назад тут отступали Лэнд и Нежеля. Только тогда по ним мочили пулеметы и автоматы. Перекресток, который нам нужно было пересечь, был больше похож на поверхность Луны. Воронки разного диаметра и глубины покрывали его, насколько хватало взгляда. Украинские минометы перепахали его с удивительной методичностью и точностью. «Смотри», — сказал Бас и показал мне рукой на две раздутые туши. «Собак поубивало». «Не, это не собаки. Свиней за 200-го. Больше даже на диких кабанов похоже». «На их месте могли быть мы», — заметил и улыбнулся Серега, не потеряв способности шутить. «Нам больше повезло, чем поросятам», — поддержал его шутку я. «Давай, ты первый». Мы по очереди перебежали открытку и углубились в посадку, не менее прореженную минометами. Природа страдала от войны еще больше, чем люди. Искореженные и разбитые в щепки стволы деревьев, торчащие в разные стороны, перепаханная земля, полностью изменившая свой ландшафт, напичканная боеприпасами и обильно политая кровью. Интересно, через сколько лет тут деревья вырастут? «Так еще ничего не закончилось», — скептически заметил Бас. И как будто в подтверждение его слов по позициям соседней пятерки, которым доставалось еще больше, чем нам, стали работать 120-е минометы. Пронзительные, режущие уши свист и разрывы заглушили последние слова Сереги. Под эти звуки и мысли о том, что сейчас там ребятам не сладко, мы пробирались вдоль посадки. Отдохнув в подвале, в котором подкоптили львовских правосеков, и пообщавшись с пацанами, которые находились там в резерве, мы выдвинулись дальше. «Видишь, пацанам меньше месяца осталось до конца контракта. Сегодня 22 февраля, а им 17 марта домой. И у каждого уже по 2-3 ранения. А у меня только второе». «И у меня первое», — заметил Бас. «Мы с тобой, можно сказать, везунчики. Лечиться теперь поедем». «Да и ранение вроде легкое, раз бегаю как сайгак». Вернувшись на Аид, мы встретили там расстроенного нашим ранением Горбунка. Ранение двух командиров — это серьезная потеря для взвода, которая создает множество неудобств. «Вот видишь, тебя ругал, что ты по передку лазишь, а попал сам». «Бывает, это же война. Идите к медикам, и так много времени уже ползаете ранеными. А Бакана или Айболита можно вместо меня подтянуть, пока меня не будет. Я думаю, что недолго лечиться буду». «Хорошо», — коротко ответил Горбунок и стал отвечать кому-то по рации. «Давайте скорее назад», — обратился он вновь к нам. «А что там за история с БМП?» — вдруг вспомнил я, что хотел узнать подробности. «Да, мы с утра здорово продвинулись на целый квартал. Эта тактика, на удивление, отлично работает, когда беспрерывно долбишь по ним из РПГ и всего остального. Они как-то нервничать сильно начинают и отступают резвее», — поделился он своими наблюдениями. «И вот эти на БМП выкатились прямо к нам на территорию, не понимая, что мы ее уже заняли. И в наглую, прикинь, стоят у наших домов и стреляют. Ну и ребята там выскочили и прямо в борт ей залепили два снаряда 70 метров и разнесли эту мотолыгу в хлам. Командир сказал, бойцу лично шеврон вручит». «Шеврон от командира получить — это большая честь». В Бахмуте несколько наших групп продолжали штурмовать кирпичный переулок, в который упиралась голенище валенка. И Володя, попрощавшись с нами, вернулся к своей работе. Теперь ему какое-то время придется координировать и штурмовиков, и группы эвакуации, и своих тяжей с артиллерией. Вся власть и все ниточки управления боем сосредоточились в одних умелых руках. С одной стороны, это давало определенную оперативность и полное видение картины. Но с другой стороны, спать ему теперь придется еще меньше. «Ты меня поэтому не хотел брать с собой?» – подошел ко мне журналист, которого звали Саня. «Конечно. Зачем тебе эти риски? Это не твоя работа». «Я журналист. А хороший журналист в войну – это тот, кто двигается вместе со штурмовиками. Так в любую войну было. Самые известные журналисты – это те, кто в окопах на передке». «Я тебя понимаю и уважаю за это. Но мне такую ответственность тяжело тащить», — ответил я и улыбнулся с перекошенным, замотанным лицом. «Грубо говоря, 400 метров до передовой. Там мины, стрелкотня, у вас ни оружия, ничего. И вы привлекательные мишени. Взял бы я тебя сегодня, и мы бы сейчас в лучшем случае вместе ехали в госпиталь. В худшем нас бы там всех положили. А это что? Что? Вызывай группу эвакуации, подвергая опасности людей. Вам работать можно, когда есть возможность. Ты уж прости, Санек. Ладно, давай только я с тобой интервью запишу небольшое. Вот вчера разговаривал с тобой, и ты был целым. А сегодня ты уже раненый. Классно получится. И камеру, кстати, мою отдай, напомнил он мне.